Глава 9. Вадим. «Ну что, процесс пошёл?» Костик весело хлопнул меня по плечу и снял строительную каску. Я улыбнулся, не без восхищения блуждая взглядом по растущим вверх этажам. Стройка на Пресне началась с марта и двигалась семимильными шагами. «Если не сбавлять обороты, то точно в срок сдачи впишемся, несмотря на первоначальные задержки». Я смотрел на молочно-белый гранит, представляя весь комплекс целиком. Это будет пафосное место для жильцов и предпринимателей с деньгами. Магазины, рестораны, фитнес-центры, салоны красоты тоннами. А какие крутые детские площадки мы спроектировали. Вероничке здесь очень понравилось бы. Вершина хорошую прибыль получит, и я в том числе. Только не уверен, что её хватит, чтобы компенсировать всё, что потерял. Проект ожил благодаря мне, только далось это непросто. «Дым, поехали поедим. Я голодный, жуть», — пожаловался Костик. «И с Борисом даже договорились в ухвате пересечься. Потом в офис поедем, договор посмотрим». «Отлично, я хоть поем нормально», — хмыкнул невесело. «Домашняя кухня, даже если она из ресторана, то почему очень скучал мой желудок? Да и с Борисом перетрём по цене в неформальной обстановке. Его компания занималась безопасностью и установкой систем связи и слежения. Мы уже 5-й объект сдаём с Борисовской «Прозона». Пора о скидках поговорить. Мы хотели уже ехать, но зацепились языками с прорабом. Если бы не телефонный звонок, так и навстречу опоздали бы». «Я в машине жду», — бросил Костику и на дисплей посмотрел. «Вика». «Привет». «Привет, любимый». Она очень ласково начала, значит, просить о чём-то будет. «Какие планы на вечер?» «Планы отоспаться. Ты со мной?» «Я хотела предложить ужин с моими родителями в лодке. Папа что-то обсудить с тобой хотел. Ты как, сможешь?» «А Костя Дзю будет?» — пошутил я, скривившись. «Опять эту лабуду азиатскую есть». «Нет, не будет, но можем устроить ролевые игры после ужина». «Во сколько за тобой заехать? Мы ведь счастливой парой явиться должны. Мы и есть пара, и вроде неплохо нам вместе». «Я столик на 8 заказала». «Тогда жди без четверти», — сказал, сверяясь с расписанием. «До вечера. Целую». «Угу». Я отключился и бросил айфон на сиденье. За почти 3 месяца, что мы с ней встречаемся, да-да, именно встречаемся, я получила ответ на главный вопрос. А что если бы? Ответ – ничего. Теперь я окончательно убедился, что с Викой у нас ничего не вышло бы, даже если бы не уехала она много лет назад. Мы в любом случае расстались бы. Я её не люблю и никогда не полюблю. По крайней мере, так, как, вероятно, ей хотелось бы». Нет, она мне нравилась, нам было интересно вместе, и секс, естественно, добротный такой, качественный, но никакой особой феерии. Возможно, это потому, что эмоциональная привязка у меня к ней слабая. В этом никто не виноват, это либо есть, либо нет. У меня к Вике нет, и, кажется, она это понимала. Она не давила, вполне приняла моё желание успокоиться и пожить самому, но я остро чувствовал, что от наших отношений Вика ждала чего-то большего, чем встречи несколько раз в неделю. А вот её родители меня уже 100-процентным зятем считали. Зря. Я вообще-то женат. Но обхаживали меня знатно. Госпожа Зимина даже на уступки с проектом пошла. Аванс мне сделала, похоже. Ей уже 35, и рассуждения о свободе и жизни в своё удовольствие – очевидно, были сказками для белого бычка, точнее, для меня. Естественно, роковая соблазнительница, загадочная, нуарная даже, выигрывала даже у самой красивой и сексуальной жены. Если бы Вика сразу карты передо мной раскрыла, объявила, что замуж хочет, то меня не заманишь. Потому что нахрена? Но, как говорится, поздно пить боржоми, когда почки отказали. Что есть, то есть. Вернее, нет. Жены у меня больше нет. Осталось только на бумаге. А Катю я давно не видел. У Ники спрашивал втихаря, чтобы маме не рассказала, и дочка докладывала, но тоже выборочно, что нужным считала. Вырастили конспиратора на свою голову. Виноват я перед Катей, очень виноват. И за то, что по-хамски перед расставанием повёл себя в особенности. Собственно, именно мой дурной нрав и вспыльчивый характер привели туда, где сейчас нахожусь. И Вероничке тяжело, вижу это, хоть и весёлая, и меня не обвиняла ни разу. Это всё Катина заслуга. Не настраивала ребёнка против меня. Я был ей благодарен. И тосковал. Скучал по ней. А она пропала совсем. Видимо, не отошла ещё. Сердится. Обидел я её сильно. Но время притупит углы, а как готово будет, снова поговорим. Мы ведь не развелись ещё, не сожгли мосты. «Пап, привет!» — громко крикнула в телефон Ника, когда на звонок ответил. «У меня по математике 5 в году». «Умничка, земляничка моя, завтра праздновать будем». Я с гордостью мог приписать эту заслугу себе. В этой области я дочке помогал и контролировал, чтобы в голове откладывалось понимание. Завтра устроим с ней особый вечер, а в субботу поедем развлекаться в остров мечты. Пусть катается на всех аттракционах, пока мутить не начнёт. А остановить некому. Беспокойной мамы рядом ведь не будет. Вику я не приглашал в наши с Никой дни. Хотя она намекала, что хотела бы с моей дочерью познакомиться. Только я не готов к этому. И Вероника тоже. Ей тяжелее всего в этой ситуации. Не хочу её травмировать ещё больше». Да и не должно возле меня быть других женщин, чтобы Катю не драконить лишний раз. А Вика просто корни в меня пустить хочет, связать, застолбить за собой. Но дочь мою ни одна женщина не будет использовать в собственных целях. Ника — самое ценное, что у меня осталось. «Едем?» Костик в окно открытое заглянул и, как обычно, во все 32 зуба улыбнулся. «Жрать хочу». «Ну ты и животное». Не выдержал я и подумал, что вот ему точно жениться нужно, чтобы хорошая баба из него человека сделала. «Я лев», — и гриву густую и светлую назад откинул. «Царь зверей и укротитель самочек. Я, кстати, в клубе на выходных встретил одну. Приедем, расскажу, какие фокусы она умеет делать между ножкой своей». «Тебе жениться нужно», — очень серьёзно произнёс я. «Только на твоей Катюхе. Она же скоро свободной будет». Ухмыльнулся Костик. «Пошёл нахуй». «Всё-всё, иду уже». Я газанул и рванул в ресторан. Грёбаные шуточки. Костик — мужчина, и учить меня уму-разуму не брался. Но без подначек не обходилось. Развести с женой — мой выбор. Ага, конечно. Катя за нас обоих решила. И друг не осуждал меня, хотя к моей жене всегда испытывал тёплые чувства. Костя всегда говорил, что завидует мне и не женится именно потому, что самая лучшая женщина замужем. Я не ревновал. Во-первых, в Мальвине своей всегда уверен был. Во-вторых, предполагал, что это хорошая отмазка для него, чтобы не окольцовываться. А вот сейчас задумался. Это к Кате моей мужики подкатывать начнут? А если уже начали? Вот гадство. Пока я, психанув знатно плотно с Викой, завязался и даже уверовал, что с Мальвиной по-настоящему конец настал, пока негаданной свободой наслаждался, моя жена могла тоже её прелести вкусить. Я резко дал руля, залетая на парковку возле ухвата. Об этом я как-то не подумал. За 10 лет привык, что тылы у меня защищены надёжно, а самая красивая женщина на земле меня любит и никогда не предаст». Я и сейчас Катю с другим представить не мог. Только подумаю, и красной пеленой мир накрывает, как быка бешеного. Так, мне сырники, борщ, пирожок с мясом и капустой с яйцом. Томлённую в печи лопатку с овощами и картофелем по-домашнему. Колобовой пирог сколько по времени? Спросил у девочки, записывающей дрожащей рукой за 2 взрослыми крупными мужчинами. 20 минут. Вот и его давайте. Ещё большую тарелку к вину и, собственно, бутылку Шабли Сент-Клер. «М-да», — нарочито изумлённо начал Костик. «А я себя голодным считал. Ты привык к хернёй всякой питаться. А мой желудок избирательный, ему домашнее нужно. Если бы у тебя ещё кое-что избирательное было». И выразительно на пах посмотрел. «То не побирался бы по ресторанам». «Слышал, есть такое выражение «язык без костей»?» Спокойно спросил я. «Ну, слышал когда-то». «Вот если ты, господин архитектор, кости в язык не вернёшь, будешь на Казанском милостыню просить и никаких ресторанов». Он заржал. Я тоже усмехнулся. Мы оба понимали, что моя угроза пустая. Константин Потрясов, профессионал, не пропадет. Таких на рынке труда днем с огнем. Но намек, надеюсь, понял. Может, хотя бы полдня не будет подъебывать меня. «Здорово», — Борис протянул руку. «Прошу прощения за опоздание». И Костя пожал. Всегда вежливый и манерный, гиперспокойный и разумный. Бизнесмен европейского образца, как мы его называли. Только если выпьет, эмоциональным становится, и русская душа наружу рваться начинает. Тогда очки свои снимает, и медведей с цыганами вызывать можно. «О, а там не Катюха твоя сидит?» За спину кивнул Костик, когда уже пообедали и документами занялись. Я обернулся и безошибочно взглядом отыскал точёный профиль, хоть и сидела на другом конце зала. С адвокатом нашим встречалась, без меня. Возможно, это нехороший звоночек, но я сейчас не мог думать о нюансах. Я жену месяца два точно не видел. Сначала остыть от страшной ссоры хотел, потом она пропала с радаров напрочь, вообще не контактировала со мной. И моё самоуверенное «сама прибежит ко мне» осталось только моим. Не прибежала, не простила. Катя повернулась в мою сторону, словно взгляд жадный, мой взгляд, ощутила. И красивая такая, глаз не отвести. Яркая блондинка в бледно-голубом пиджаке и таких же брюках, с волосами блестящими и уложенными идеально. Я даже отсюда видел, как эффектно помада лежит на пухлых губах, словно влажные они, манящие, как спелая клубника. Я не понял, а где хотя бы намек на тоску о муже? Головой покачал и отвернулся. Это, конечно, ирония была. Катя никогда не покажет, особенно гаду, обидевшему ее, что внутри, в сердце и душе происходит. Но, признаться, я был ошеломлен. И ей самой, и реакцией всего моего существа на нее. «Смотри, какая красивая!» — восхищенно присвистнул Костик, и даже Борис заинтересовался, хотя к чужим женам обычно внимания не проявлял, только деликатно ладонь целовал. «Но...» — Костя театральным жестом руки развел. «Катя страдающей не выглядит». «Блядь, я убью его, точно». «Ну, прав, конечно, прав». Екатерина Полонская абсолютно не казалась отчаянной домохозяйкой. Я внимательно следил за их с Рудольфовичем столиком, и когда засобиралась, она тоже поднялся. «Покурить выйду». Костя тоже за мной увязался. Мы стояли с Айкосом, не подвергали никого пассивному курению и говорили исключительно о бизнесе, когда на выходе изящная фигурка моей жены показалась. Катя сначала замерла на ступенях, на меня глазами своими бархатными смотрела, затем спустилась, спокойная и деловая. «Привет, Костя». Его поцеловала в щеку, а он и рад. Приобнял в ответ, потом за руки взял. «Ты все цветешь? И воздух возле ее волос понюхал. «И пахнешь». «Идиот! Со своими дешманскими подкатами». «Спасибо». «А Катя, мать вашу, зарделась от комплимента?» «Да ну нахер!» «И за видовской котёл тоже. Ника в восторге». «Она умничка. Год на отлично закончила». «Пока еще не закончила, но на правильном пути». «Пока эти двое вели свой смолток, не замечая меня, я дико бесился. А когда Катя все же снизошла и повернулась, кипел так, что пар из ушей валил». «Блин». Она смущенно отвернулась, на Костю даже посмотрела, будто поддержка нужна, чтобы со мной диалог вести. «Блядь». «Я не знаю, что сказать», — непосредственно произнесла, смущенно плечами пожимая. «Привет, что ли?» «Можешь поцеловать меня, если горишь желанием», — достаточно резко отозвался я. «Говорю же, что закипел». «Не горю», — холодно ответила, возвращая самообладание. «Здравствуй, Вадим». «Здравствуй, Катя». «Я пойду». Костя вынул фильтр из устройства, выбросил в урну и мгновенно ретировался. У меня внутри градус тестостероновой агрессивности сразу уменьшился, и я уже мягче добавил. «Ты пропала куда-то. Как живешь вообще?» «Нормально живу, Полонский. Нормально». Катя, впрочем, как и всегда, характер показывала. Её зацепить легко, и она не выключится только потому, что я кипеть перестал. «Ты тоже, надеюсь, не хвораешь?» «Твоими молитвами живу, Мальвина». «Ну, пока тогда». И мимо пройти постаралась. «Нет, мы ещё не закончили. Если не хочет беседовать за жизнь, то по делу поговорим». «О чём с Рудольфовичем говорили, если не секрет?» «Секрет? Кать, я всё равно узнаю». Она плечом равнодушно повела и оглянулась демонстративно. Торопится типа. Злюка. «Мне ждать сюрпризов на слушание?» «Это не касается нашего развода». Ровно ответила, затем добавила саркастично. «Не волнуйся, саботировать процесс не собираюсь, и тебя, Полонский, держать не буду». Она обошла меня и к машине направилась. «А что так?» – вслед крикнул. «Уязвила, признаю». Катя, не останавливаясь, крутанулась грациозно, словно в танце, и ответила. «9 лет женаты, Полонский. Ты мне тоже надоел. И ещё, не называй меня больше Мальвиной». Так я и стоял, обтекающий её ироничным заявлением. «Надоел, значит? Да ладно. Надоел». «Ничего себе. Пиздец, блядь. Лучше бы меня голуби обосрали». «А что ты хотел?» Костик руку на плечо положил и на этот раз был серьёзен. «Чтобы рыдала и на шею бросалась. Чтобы страдала. Пусть жить заново начинает. Ты же живёшь?» «С кем начинает?» угрожающе тихо спросил. «Мне тоже было не до шуток». «Не со мной, если ты об этом», раздражённо дёрнулся Костик. «Ты мой лучший друг. Я бы никогда так не поступил, даже если бы свербела. Тем более Катюха за 10 лет мне как сестра уже». «Прости, брат. Мне стало стыдно за поганые мысли о друге лучшем. Не знаю, что нашло на меня». «Зато я знаю», — проворчал он. «Ревнуешь ты. Катька молодая, красивая. Это ты, пёс 35-летний, которому забота и уход нужны. А ей ёбаря найти на раз-два». Утешил, бля. «А я не утешаю. Ты просто подумай хорошенько. Если с Викой, то с Викой. Если с Катей, то...» И он руками развёл. «Ты же не знаю, как тебе тогда? Она у тебя, пардон, уже не у тебя, характерная. Простит ли?» Этого я и сам не знал. Но она моя. Жена моя. И внутри чувство появилось, что не конец это. Дрогнет Мальвина моя. Любит ещё. Чувствую, не забыла. Если женщина пытается уязвить, значит, ей не всё равно».